Во время перехода французской армии через реку Неман в небе показалась темная точка, которая разрослась в диковинное сооружение, наподобие кита с крылышками. Размахивая крыльями, летающий кит приблизился к одному из понтонов и повис над ним, в недосягаемости беспорядочной ружейной пальбы. Из брюха Левиафана посыпались черные точки, напоминающие зерна икры. С устрашающим свистом точки увеличились до размеров орудийных ящиков и стали обрушиваться в воду, поднимая фонтаны воды и брызг. Один из них грохнулся в самую середину понтона, раздавил польского улана с конем и взорвался, проломив понтон, облив огнем настил и находившихся на нем людей. Другая адская машина сработала у самого основания моста, преградив пламенем отход. На берегу взвился огненный столб взорвавшегося орудийного ящика. Давя друг друга, кавалеристы верхом стали прыгать в воду. Паника началась и на других понтонах, не тронутых адскими машинами. Переправа была остановлена. Тем временем летающий корабль вновь захлопал крылышками и направился в сторону холма, на котором расположился французский император в окружении свиты и караула старой гвардии. Аэростат снизился, и с портов в его брюшине, представляющей собой гондолу размером с баркас, высунулись ружья и грохнул залп, уложивший на месте большую часть императорской охраны и рассеявший остальных. Затем из люков в сторону палаток полетели снопами зажигательные стрелы, мигом обратившие ставку императора в пекло, среди которого метались обезумевшие лошади и люди. В самую середину этого пекла на постромках невиданных устройств, наподобие огромных парусиновых зонтиков, один за другим стали плавно спускаться русские казаки. Обрезав постромки парашютов, часть приземлившихся казаков тут же вступила в рукопашную с теми из уцелевших гвардейцев, которым удалось сохранить самообладание, и через полминуты храбрецы были изрублены. Меньшая часть десанта, возглавляемая гвардейским офицером, гонялась тем временем по холму за Наполеоном с большим сачком наподобие рыболовного бредня на длинной ручке. Накинув сачок на императора, его мигом обвязали возле головы и ног и, подцепив крюком к спущенному канату, подняли на аэростат. Затем казаки также поднялись в свою летающую крепость по веревочным лестницам. Последним на корабль вернулся офицер, который никак не мог найти в поле оброненную треуголку Наполеона и мимоходом вынужден был заколоть уцелевшего мамелюка. Потери при этой операции составили вывихнутое колено одного из казаков, попавшего ногою в яму во время приземления. Внутренность гондолы представляла собой довольно просторное помещение с бойницами, обложенными мешками с песком для балласта и защиты от пуль. Гондола была разделена на несколько отсеков для управления хвостом, команды махальщиков, склада боеприпасов и штурманской рубки. Втащив тяжелого императора Франции через открытую дверь, как сама, казаки освободили его от пут, нахлобучили ему на голову шляпу и усадили на мешок с песком. Наполеон быстро восстановил свое знаменитое самообладание. О безобразной сцене погони и пленения напоминало только пятно сажи на щеке да оторванный рукав сюртука. Из капитанской рубки вышел командир корабля, статный черноволосый офицер с округлым румяным лицом, правильным носом и аккуратными бакенбардами, тронутыми сединой, несмотря на очевидную молодость. Офицер поприветствовал императора по всем правилам воинского этикета и представился подполковником гвардии графом Толстым. Он объявил, что Наполеон находится в плену российской армии и предложил отдать шпагу в знак поражения. Император молча выслушал Толстого и произнес знаменитую фразу, вошедшую во все учебники. «Возьмите эту шпагу, мой полковник, она бессильна против небесных сил». Наполеону принесли умыться и помогли привести в порядок платье, после чего граф Толстой вернул почетному пленнику его шпагу в знак уважения и пригласил к столу. Воздушный корабль взял курс на Петербург. Русско-французская война 1812 года закончилась вывихнутым коленом казака лейб-гвардии воздушной сотни и полным поражением Франции. «О чем вы задумались, мой друг?» — спросил Толстого аэронавт Гарнерен, когда воздушный шар достиг предела высоты и закачался на привязи в потоках ветра. «О всем и ни о чем. О славе!» — рассеянно отвечал подпоручик, осматривая Петербург с высоты птичьего полета. На самом деле эта высота, пожалуй, даже превышала ту, на которой снуют обычные птицы. Она была доступна разве что орлу. Отсюда город напоминал аккуратный макет, остро сияющий иглами шпилей и елочными шарами куполов, расчерченный радиусами улиц и окружностями площадей. Симметрию нарушали извилистые слюдяные реки и каналы, пересеченные щепками мостов, и неровные наросты окраин. Особенно поражало отсюда обилие яркой зелени, наполнявшей все пространство города, свободное от улиц и крыш, и целые зеленые озера парков. Плац кадетского корпуса, с которого аэронавты начали свой полет, почти терялся среди деревьев. Небо отсюда казалось не голубым, а темно-синим. На нем средь бела дня просвечивались звезды и месяц. Становилось все холоднее. Федор жалел, что отказался взять у Гарнерена меховую душегрейку и грел руки над пылающей жаровней. «Не правда ли, Господь должен быть доволен своим творением, наблюдая его с высоты?» — спросил Гарнерен, глядя вниз через трубу. «Я, по крайней мере, понимаю его нежелание спускаться вниз», — отвечал Толстой. «Отсюда не видно грязи». Он достал из-за шарфа свою собственную зрительную трубку и стал выискивать среди мельтешения листвы, крыш домов и экипажей сад кадетского корпуса. Наконец его взгляд натолкнулся на каре кадетов, деревянный помост, посреди которого еще дымился костер, полосатую билетную будку и амфитеатр скамей, где расположилась императорская фамилия и свита. Которая из этих шляп принадлежала Александру, разобрать было решительно невозможно. «Имеет ли преимущество стрелок сверху относительно стрелков снизу?» — справился Толстой. «По крайней мере, двукратное», — отвечал Гарнерен. «Не забывайте о неудобстве целиться с задранной головой. Пули сверху должны попадать только в голову, а воздушный стрелок вынужден носить железный гульфик», — предположил офицер. «Иначе ему незачем спускаться». «Ему останется присоединиться к воинству ангелов», — рассмеялся француз. Он был очень доволен тем, что для демонстрации полета удалось залучить императора, надеясь выпросить у российского правительства субсидии для дальнейших опытов и безбедного существования. В Европе аэростаты порядком надоели публике, но в России мода всегда отставала на несколько лет. Этой форы было достаточно на карьеру, а потом можно было взяться за что-нибудь еще – подводные аппараты, магнетизм, масонство. Стоило ли задумываться так далеко, если относительно недавно он пускал шары и закон университета, беседовал с Робеспьером, таскал солдатский ранец, подыхал в лагере военнопленных, показывал фокусы на ярмарке, спал за деньги с пожилыми австрийскими дамами и, наконец, встречался с российским императором. То, что его аппарат может быть использован против соотечественников, волновало его менее всего. В зависимости от взглядов собеседника, он называл и даже искренне считал Бонапарта предателем французской революции или узурпатором престола. А кроме того, интуиция подсказывала ему, что ничего путного он не изобретет, а значит, и не принесет большого вреда. «Мой дорогой друг, не поможете ли вы мне пустить этот парашют?» — обратился он к гвардейцу. «Извините, не понял офицер. Парашют — машину для спускания грузов с высоты. Изволите видеть, этот вот матерчатый шатер значительно ослабляет падение». И таким образом не только груз, но и человек может достигнуть до земли без всякого ущерба. «Вы хотите сброситься с парашютом?» — спросил Толстой. «О, нет, покамест я намерен опустить соломенную куклу. Устройство это еще недостаточно усовершенствовано. И во время предыдущей экспериенции брошенная мною собака сломала ноги. Но в близком будущем...» «Я готов прыгнуть теперь», — предложил Толстой. «Не надобно путать смелость с безрассудством», — возразил Гарнерен. «Вы мне слишком симпатичны». Воздухоплаватели привязали к куполу, сложенному особым способом наподобие зонтика, соломенное чучело с ногами, руками и головой и свесили его через край гондолы. Корзина при этом жутко колыхнулась и едва не вывалила свое содержимое за борт. Сердце Толстого прыгнуло к самому горлу и совершило несколько гулких аритмичных ударов. Через жестяную громкую трубу Гарнерен попросил публику удалиться от помоста во избежание несчастного случая, и они отпустили соломенного десантника. Болтаясь из стороны в сторону, кукла полетела вниз за свернутым мешком. Вверх ударила волна женского визга. Зрители были уверены, что на них падает живой человек. «Если парашют не развернется и зашибет императора, то мы с вами поедем отсюда прямо в Сибирь», — хладнокровно заметил Гарнерен. «Предпочитаю перелететь в Швецию», — ответил Толстой. К счастью, парашют развернулся и, наполнившись воздухом, стал осенним листом опускаться на плац. Сверху казалось, что он повис на месте. «Спасены на сей раз», — щелкнул пальцами Гарнерен. «Еще нет», — возразил Толстой. Чуть не у самой земли, а на самом деле на уровне дворовых деревьев, купол вдруг подхватило ветром и понесло в сторону. Дамы снова завизжали. Гарнерен заградил лицо руками, и парашют повис на высокой липе возле ворот. Снизу раздались аплодисменты. «Чучело значительно легче человека», — изрек Гарнерен. «Стало быть, живой человек опустился бы точно в центр двора». «Равный труп», — согласился Толстой. Гарнерен что-то занес в свой журнал и подергал за веревку. Аэростат начал снижение. «И это все?» — удивился Толстой. «Экспериенция закончена», — важно ответил Гарнерен, снимая тужурку и поправляя прическу перед карманным зеркальцем. Он придавал огромное значение театральному воздействию своего научного подвига на высокопоставленных дам, от которых, как правило, зависело финансирование. На него напала болтливость. «Воздушные полеты для меня подобны опию», — разглагольствовал он. «Раз попробовав их восхитительное впечатление, я уже не мыслю без него о своей дальней жизни. Слава, деньги, женщины — все бледно перед полетом. А вы, мой друг, что чувствуете вы?» «Мне холодно», — мрачно ответил Толстой. Ночью отцу Гедеону явился черт. Последнее, что запомнил иеромонах из дня предыдущего, был портрет императора, висевший напротив него в кают-компании. Вернее, два совершенно одинаковых портрета Александра в парадном мундире с расшитым воротником, высоченной шляпе с белым плюмажем, обтягивающих лосинах и высоких сапогах, плывущие на одном месте слева направо. Отец Гедеон зажмуривал правый глаз, и один из портретов исчезал, зато другой, поколебавшись некоторое время на месте, начинал бежать влево. Священник закрывал левый глаз, и оптическое явление повторялось в обратном направлении. Гримасы почтенного священнослужителя вызывали недоумение у сидевшего напротив Рязанова, находившего эти развязные подмигивания двусмысленными и даже непристойными. Тем временем отец Гедеон размышлял, какой же из двух императоров настоящий, а какой представляет собой бесовское наваждение. Этот вопрос настолько занимал его, что он обратился к соседу по столу графу Толстому. «Сын мой, ведь ты человек военный, и даже весьма», — почтительно отвечал офицер. «А случись на войне увидеть двух совершенно одинаковых супостатов, в которого из них ты будешь целить?» «Посередине, батюшка». «А ну, как пуля попадет не в самого басурмана, а в его копию?» «Сколько бы я, предположим, до этого выпил?» «Предположим, две бутылки рому». «Тогда я не завидую своему неприятелю, ибо он будет сражен наповал». «Обоснуй. Из моего ружья вылетят сразу две пули». Эта идея показалась отцу Гедеону настолько убедительной, что он тут же захотел отделить козлищ от агнцев при помощи оружия и открыть огонь по портрету. Антихрист, принявший образ праведного царя, должен был при этом исчезнуть, а на Святой Руси и в зрении священника должно восстановиться единодержавие. Отец Гедеон стал громко требовать пистолет, прервав приятное течение застолья, и дело кончилось бы скандалом и Сибирью, если бы на помощь не пришел юный граф. Он сказал, что его каюта сплошь увешана пистолетами и ружьями, но для стрельбы по призракам нужны особые освещенные пули из серебра, а потому отцу Гедеону теперь надо пойти за ним и окропить святой водой ружье и пули. Затем Толстой извлек священника из-за стола, и с первым глотком свежего воздуха воспоминания обрывались. Отец Гедеон очнулся от нестерпимой боли в правом боку. Он лежал в темноте на жестком полу и не мог пошевелиться. На небе сияли звезды, а перед ним на корточках сидела какая-то безмолвная фигура. Иеромонах попытался осенить себя крестным знаменем, но рука оказалась прижатой к полу, а подбородок при рывке пронзила боль, словно борода была привязана. «Увы мне!» — воскликнул отец Гедеон и прослезился от бессилия. Происходящее казалось кошмарным сном, но сколько священник не напрягался, кошмар не проходил. Если же это была кошмарная явь, то забыться от нее не давала ломота в шее и нестерпимая боль в отлеженной руке. К тому же в раскрытом рту отца Гедеона запеклась целая аравийская пустыня жажды, сравнимая только с адовым пеклом. Иеромонах догадался, что вчера приставился от перепоя и теперь находится в распоряжении одного из бесов первого круга преисподней. Каковы же будут следующие, более мучительные круги? «Сгинь!» — попросил своего мучителя отец Гедеон. «Не сгину», — отвечал нечистый, поднялся и стал прохаживаться, заложив руки за спину. Исчадие ада напоминало какого-то знакомого отца Гедеона, но в этом не было ничего удивительного с точки зрения теологии. Только суеверные простофили считают чертей козлоногими рогатыми тварями со ослиными хвостами. На самом деле, не имея собственной материальности, нечистые силы принимают вид настоящих людей, иногда весьма достойных, например... Отец Гедеон вспомнил, что вчера чуть не выстрелил в портрет императора, и ужаснулся. За такое святотатство его было мало лишить сана и сослать в самый захолустный монастырь на краю вселенной. Его надо было четвертовать. Из глаз священника хмельными потоками полились горючие слезы. «Вспомнил?» — строго спросил иеромонаха черт знакомым голосом. «Вспомнил, батюшка, все вспомнил. Что же теперь со мной станется?» «Это не моя компетенция. Ты предстанешь перед высшим судом за пьянство, сквернословие и святотатство. По что хотел стрелять в образ августейшего монарха?» «Бес попутал вашество!» — взмолился священник. «Бахус, будь он неладен!» «А для чего соблазнительно перемигивался с господином-посланником? Или хотел его ввести в содомский грех?» «В Содомии, видит Бог, не повинен. Хотел токмо прояснить о часа миганием, ибо застелены бысть». «Клянешься? Не сойти мне с этого места». При этих словах отец Гедеон неосторожно шевельнул головой, и его пожелание сбылось буквально. Бороду дернула резкая боль. Отец Гедеон попытался ощупать бороду свободной рукой, но бдительный черт стегнул его тросточкой. «Руки прочь!» — скомандовал он. «Ты теперь не поп, но важный груз государственного значения. Твоя борода припечатана царевой скрипой, и ее не должно ломать иначе, как в Петербурге, в присутствии должностных лиц». Теперь священник догадался, что с ним произошла не смерть, а нечто гораздо худшее, и он находится во власти не черта, но еще более опасного представителя мирской власти. «Ты Вельзевул?» — справился он на всякий случай. «Я гвардии подпоручик Толстой», — отвечал сатана, щелкнув каблуками. После этого священник совсем ослаб и поддался апатии. А сатанинский подпоручик несколько смягчился. Он на корточках подсел к отцу Гидеону и по-отцовски спросил на ухо: «Будешь еще пьянствовать?» «Богом клянусь, никогда!» — искренне ответил припечатанный священник. Толстой достал из кармана флягу с ромом и приставил ее ко рту страждущего. Отец Гидеон присосался к ней, как голодный младенец, и, несомненно, вылокал бы все, если бы Толстой своевременно не оторвал горлышко от его спекшихся губ. Затем отец Гидеон, как насытившееся дитя, блаженно затих. Под утро часовой увидел на палубе прикорнувшего священника и осторожно, стараясь не задеть императорскую печать, обрезал его бороду под самый корень. До самой Америки отец Гидеон ходил с довольно странного вида даосскими висюльками на скулах, а затем борода отросла настолько, что ее осталось только подровнять. После этого отец Гидеон приобрел свой прежний благообразный вид и стал снова прикладываться к рюмочке. Сначала он выпивал для аппетита по одной перед обедом, потом позволил себе две рюмки и довел их количество до любимого божеского числа Троицы. Прежде чем Нева достигла Кантона, и иеромонах, как обычно, выкушивал не менее двух бутылок в день. В начале 1809 года к берегу Южной Африки прибило американский бриг «Lily of the Valley» — «Лилия долины», исчезнувший 5 лет назад по пути из Бразилии. Лилия долины следовала под французским флагом, и в Атлантическом океане за ней погнался английский капер. Даже не попытавшись скрыться или вступить в бой с равным противником, американцы решили сдаться. В трюмах Лилии англичане обнаружили страшный беспорядок, нечистоты и смрад. На стенах висели железные кольца и остатки цепей. Очевидно, американские хищники, способствуя свободе, равенству и братству под французским флагом, одновременно торговали своими будущими соотечественниками и, опасаясь военного суда и виселицы, пустили их на дно перед тем, как лечь в дрейф. Бесчеловечность американских коллег настолько возмутила легальных британских разбойников, что они решили выдать экипаж Лилии французам за предательство. Вся команда брига, кроме офицеров, скоро почувствовала на себе положение скотины в тесном, душном, сыром стойле ниже ватерлинии, где вода во время волнения достигала коленей, а сверху вместо манны срывались на голову тяжелые корабельные крысы. Дальнейшая судьба американских моряков, так неудачно сочетавших коммерцию с работорговлей, неизвестна. Припасы, орудия и товары французской компании британцы перегрузили на свой корабль, а бриг за неимением времени не стали даже топить, а оставили блуждать по волнам без парусов и снастей. Английские таможенники в Африке, ступившие на прогнившую палубу летучего американца, обнаружили в каюте капитана, среди прочего хлама, мешок с почтой, подпорченной морской водой. Это были послания в Лиссабон, Лондон, Копенгаген и даже Петербург, расплывшиеся и покоробившиеся настолько, что разобрать можно было лишь отдельные строчки. Только одно письмо из середины пачки оказалось вполне разборчивым, за исключением нескольких подмоченных мест. К сожалению, оно было написано на малоизвестном русском языке, и, отчаявшись найти во всей Африке хоть одного русского человека, губернатор решил отправить письмо с оказией в Петербург. Англия тем временем находилась в состоянии войны с Россией. Минуя континентальную блокаду, письмо дошло до Петербурга только осенью 1812 года. Но русским было не до географии, и чиновник морского ведомства сжег письмо вместе с обычной отработанной макулатурой, не подлежащей хранению. Вот оно. «Бедные арабы отдали весь скот свой ужасным американцам, опасаясь быть убиты и съедены. Один из тех несчастных прибежал к шефу местного войска сеньору де Гама, потомку знаменитого мореходца, но не получил от него помощи. По елику войско его весьма малочисленно, истощено голодом, и почти не имеет исправных орудий для стрельбы. А вокруг острова Святой Екатерины непрестанно рыскают англинские морские хищники, один из которых недавно пленил гешпанского купца и пытался осмотреть наш корабль на брандвахте, но получил решительный отказ от господина Крузенштерна. Сеньор де Гама, однако, любезно согласился предоставить для погони за дикими верховых лошадей и мушкеты. Составилась партия из десятка португальских шляхтичей, офицеров гарнизона и русских моряков, в числе коих письмо обрывается. «С криками пустили на нас свои дротики и стрелки из духовых труб, не достигнувшие цели, и бросились бежать после первых наших выстрелов на воздух. Сие американское воинство, только ужасающее на вид, оказалось робким и безвредным в деле. Португальцы нарочно пугают арабов их мнимую кровожадностью, дабы воспрепятствовать побегам. Впрочем, чернокожие рабы столь добронравны и трудолюбивы, что могут пользоваться полной доверенностью». Письмо обрывается. «Узорчатая змея толщиною в бревно. Матрозами при заготовке дров в лесу был пойман аллигатор. Сирич посредственного размера крокодил с весьма коротким и тупым рылом. Сей аллигатор бросался на служителей с сугубой яростью и преужасно щелкал своими зубами возле самых их ног. Панцирь чудовища был толико твердым, что его не удалось проколоть острогою, но токмо прострелить мушкетной пулей, после чего, однако, аллигатор снова ожил и даже прокусил сапог Ивану Михайлову II. Затем лишь крокодил был пойман петлей, навьючен на лошадь и доставлен профессору Тилезиусу, который, зарисовав, изготовил из него чучело. Когда бы не обилие кровососущих, жалящих насекомых и ядовитых гадов всех размеров, мы бы обретались в земном раю. Столь чудесные, роскошные и разнообразные растения сей щедрой земли, столь изумительные прихотливые рисунки огромных бабочек, порхающих повсюду, подобно живым орхидеям. При виде сих удивительных божьих творений иные из моих сотоварищей настолько забывались, что принимались бегать за ними в запуске вопреки всякой осторожности. Увы, для путешественников, не имеющих привычки к ядам местных насекомых, укусы их могут быть весьма болезненные и даже... Письмо обрывается. Издают трели, подобные соловьиным, свиное хрюканье, коровье мычание, кошачье мяуканье, оглушительный треск, писк и стук. Сие лягушачьи концерты начинались с заходом солнца и не затихали до утра. А болото, возле которого стоит дом шевалье Иосифа Франциска Шевера, заслужило между нами прозвище «Адмиралтейство», отнюдь не уступая сему последнему суматохе при строительстве 100-пушечного линейного корабля. Поселившись в сей хижине со своим приятелем-лейтенантом Ромберхом, граф Толстой учинял такие оргии, о коих скоро стало известно по всему побережью. Толстой и Ромберг, упившись ромом, завлекали к себе молодых арабок и американок и устраивали с ними карнивалы или игрища самого непристойного свойства, раздевались до нога, обвешивались бусами, надевали маски, раскрашивались и коверкались наподобие скоморохов, а после, сообща, письмо обрывается. Под действием размягчающей южной природы и язычества бразильские португальцы частью утратили свою мрачную суровость. Они не считают зазорным сожительствовать с арабками и природными американками и даже имеют общих детей. Но российские вакханты не довольствовались на своих позорищах одними темнокожими рабынями. За несколько реисов они заманивали на фазенду жен португальских унтер-офицеров и чиновников, утративших стыдливость из-за тягостной бедности, в которую погружена вся бразильская губерния небрежением правительства. Слухи о бесчинствах русского Дон Гуана с его Лепареллою достигли до ушей самого губернатора. Португальский офицер не мог не знать этого пугала бразильских мужей. Он грубо потребовал у графа паспортов, А когда натурально никаких паспортов не получил, то пытался его разоружить. Сия несчастная попытка закончилась печально для самого разоружителя. Оставшись без сабли, пистолета и шляпы, он был вытолкан в зашей вместе со своими соратниками и тут же отправился с жалобой к шефу полка. Сеньор де Гама вынужден был передать донесение губернатору, который, в свою очередь, отнесся к посланнику Рязанову. Посланник вызвал к себе графа для объяснений, но остался без ответа. Обратившись для содействия к капитан-лейтенанту Крузенштерну, господин Рязанов не получил оного, по елику, где граф Толстой не относился к его ведению, а лейтенант Ромберг вне службы имеет полную свободу для любых дозволенных уставом развлечений. Затихшая пря между господином капитаном и господином посланником таким образом получила новый оборот. И господин посланник в сопровождении лейтенанта Головачева, господина Фридрицкого и меня принужден был лично отправиться к Толстому для объяснений. Приближаясь к Адмиралтейству, заслышали мы странное пение, которое напоминало далее неразборчиво. Лейтенант Головачев доставил письмо Крузенштерна посланнику Рязанову и теперь ждал ответа в фойе губернаторского дома, почти не отличающегося от подобного же дома на Тенерифе. Там был остров, и здесь был остров, там Санта-Крус, и здесь Санта-Крус, или наоборот. Там губернатор Дон Хозе и что-то там еще, и здесь Хозе да что-то еще и Курадо. Только вместо «с» здесь произносили «ш», а вместо «х» — «ш». Выходило «Жозе» и только. У лейтенанта, отправлявшегося в поход с воодушевлением, чтобы повидать разные чудеса, все более укреплялось мнение, что смотреть в сущности нечего. Покинув один остров, они пришли к другому, третьему, четвертому, а менялись такие мелочи, ради которых не стоило и на Невский выходить. Здесь плебеи чуть опрятнее и жаднее, там сердечней и навязчивее. Здесь принимаешь уличную девку за даму, там леди ведет себя как девка. Здесь о нас не слышали, там переврали, здесь «се», там «ше». Но главным захолустьем оказался сам корабль. И это захолустье, или точнее тюрьму, где люди стиснуты плечо к плечу, нос к носу, невозможно было покинуть через неделю-другую, а надо было терпеть до истечения срока плавания — 3 года. Рязанов заставлял себя ждать, как в Петербурге. Стоило ему сойти на берег в очередном порту, как он мгновенно набирался административных соков, оживал, розовел и возобновлял претензии, о которых помалкивал на корабле. Майор Фридерице, направленный в поход специалистом по фортификации, а фактически исполнявший роль секретаря, очень любезно попросил обождать, а затем исчез с пакетом минут на 40. Лейтенант не мог обменяться парой слов с человеком, полгода находившимся от него на расстоянии вытянутой руки. А между тем, без очереди, к посланнику, на минутку зашел португальский офицер в попугайском мундире, со зверскими усищами, в башмаках с чулками и с 2 пистолетами за кушаком. Местный идальго в соломенной шляпе, красных сапогах и парчевой жилетке, с кнутом для наказания скотов и негров, и завитыми под самые глаза тонкими усами, надворный советник Фосс и даже художник Курлянцев, у которого не могло быть иного дела, кроме зарисовки бабочек. Все эти господа, как спутники Одиссея на острове Церцеи, уходили друг за другом и не возвращались, но создавали за дверью какую-то таинственную возню. Таким образом, он, наверное, желает унизить Крузенштерна, а пытает единственного лояльного человека в команде, — раздражался Головачев. Он проснулся сегодня в бодром настроении, с ясной головой, и твердо решил провести весь день до конца без отвращения. Но на него постепенно накатывала безысходная ярость. Уйти, хлопнув дверью, он не мог, поскольку имел задание не возвращаться без ответа в письменной форме. Это было 3-е письмо Крузенштерна Рязанову за время их пребывания в Бразилии. Николай Петрович не отвечал Ивану Федоровичу, как рассерженная барышня, но засыпал записками Лисянского, который, как верный супруг, отсылал их обратно нераскрытыми. Эта детская игра была бы весьма забавной, если бы игроки обладали чувством юмора. Лейтенант заметил около напольной вазы крупное насекомое радужной расцветки, зависшее над цветами с каким-то непривычным фырчанием вместо обычного жужжания, и, приглядевшись, увидел, что перед ним висит мизерная долгоносая птичка, крылышки которой мельтешат в воздухе с невероятной быстротой. Как только лейтенант приблизился к чудо-птичке, она фыркнула перьями и молниеносно улетела задом наперед. «Калибрия!» — обрадовался Головачев. Но и это маленькое открытие попало в русло его постоянного настроения. Отчего в такой чудесной стране среди сказочных растений и птиц живут какие-то усатые индюки, ленивые настолько, что не могут достать сокровища из-под собственного зада? А у нас, в серой суровой России, среди вечной слякоти и ветра, живет точно такой же сброд. Дверь отворилась, и лейтенанта попросили войти. Посланник стоял перед полукругом слушателей, как лектор, и что-то говорил по-португальски с французским акцентом. Португальский офицер вслушивался в его речь с некоторым напряжением и в сомнительных местах переводил взгляд на бразильского помещика. Тот с ужасающим португальским мяуканьем и шипением переспрашивал Рязанова по-французски и пересказывал суть офицеру. Таким образом, с привлечением испанских слов устанавливалось относительное взаимопонимание. Рязанов говорил по-испански почти так же хорошо, как по-французски, но принципиально не переходил на этот язык, понятный португальцам. В каждом порту, включая Нагасаки, он поставил себе за правило изъясняться на языке данного народа. Рязанов указал Головачеву место за длинным столом, но лейтенанту неудобно было сидеть перед старшим по званию. Тогда Рязанов фамильярно присел на край стола, помахивая изящной ножкой в дорожном ботфорте с серебряной ввинченной шпорой. «Мы обсуждаем последнюю выходку графа Толстого», — объяснил Рязанов. «Знаете ли, что он напился пьян в трактире города Ностра Сенера дель Дестеро и накинулся с кулаками на сеньора-капитана?» Рязанов заглянул в свою подсказку, но усатый офицер за него выпалил целую связку шипучих имен, повторить которые не было никакой возможности. Однако Рязанов без запинки повторил. «За то, что сеньор-капитан Ка Купереира Душ Сантуш Альмавейра Круц принял его за контрабандиста и попросил паспорты». Мне кажется, что худшим наказанием для Толстого было бы, ежели бы на его выходки перестали обращать внимание, заметил лейтенант. «Это не выходка, а воинское преступление», — возразил посланник. «Ваш Крузенштерн претендует на первенство надо мною по всем вопросам, а сам не хочет унять этого молодца. Вассал его вассала ему не вассал». Головачев пожал плечами. «Крузенштерн такой же мой, как ваш, равный Толстой». «Знаю, моншер». Рязанов положил руку на талию Головачева. «Знаю, что вы честный офицер, для которого долг превыше всего, а потому и не грешу против господина капитан-лейтенанта. Он знающий, опытный начальник, какого только можно пожелать. Но посудите сами, чего он требует». В письме, представлявшем собой точную копию двух предыдущих писем, Крузенштерн требовал письменно объяснить, на каком основании Рязанов нарушает инструкцию компании и отстраняет капитана от руководства. Лейтенант обратил внимание на вызывающее обращение «милостивый государь мой». «Что бы я ни ответил капитану, все будет письменным орудием против меня», — объяснял Рязанов. «При положительном ответе он бросает руководство кораблями и Лисянский вместе с ним, как я признаю нарушение инструкции. При отрицательном ответе я продолжаю путь его пленникам, собственного моего согласия. Каково?» Головачев ничего не мог уразуметь в этой схоластике. У него разболелась голова. Лисянский не принимает мои наставления через голову Крузенштерна. И правильно делает, ежели он командир. Но ежели я начальник над всею экспедицией, то я не обязан спрашивать санкцию Крузенштерна, обращаясь к повару, гребцу или денщику. Неспа, не так ли? Лейтенант увидел, как одна из веток за окном вдруг ожила, обернулась узорчатой змеей и поползла по волосатому стволу. Он содрогнулся от годливости. Ему невыносимо захотелось снега. «Так вы согласны?» — Рязанов помахал веером перед лицом лейтенанта, возвращая его из задумчивости. «Что-с?» — очнулся Головачев. «Согласны ли вы быть в моем распоряжении?» «Как угодно вашему превосходительству», — поклонился лейтенант, досадуя на свою рассеянность. Вся компания, состоявшая из двух донов, четырех русских и еще двух гарнизонных солдат в допотопных шлемах с алебардами эпохи Возрождения, вышла на мощеный двор, где их ожидали оседланные мулы. Перед тем, как отправиться в путь, посланник раздал солдатам по 20 рейсов, их дневное содержание, равное 4 копейкам. И хотел добавить, но капитан Дон Каку не рекомендовал этого делать, чтобы не избаловать. Путники взгромоздились на странных ослов с лошадиными хвостами, и кавалькада тронулась по живописной дороге, обсаженной высокими пальмами, из-за которых среди сияния океана виднелись щербатые стены островного форта. «Это должна быть сильная фортеция», — сказал на своем галлизированном португальском Рязанов, желая потрафить офицеру. «О, да», — согласился Дон Каку, — «здесь находится 20 пушек и 5 стреляют». «А там», — он указал на более отдаленный островок, — «еще 9 пушек и 3 стреляют. Это тайна». Рязанов подумал, что недопонял что-то по слабости своего португальского, но не стал переспрашивать, дабы не ущемить самолюбие щепетильного дона. «Видите парус?» — капитан указал на какую-то еле заметную точку в море. «О, да!» — обрадовался посланник, хотя ничего не разобрал. «Это английский пират. Этот отвратительный негодяй стоит на брандвахте под самыми нашими пушками и досматривает все проходящие корабли. Он обыскал даже наш военный бриг о 18 пушках, посланный из Лиссабона для борьбы с пиратством. К сожалению, многие наши пушки сломаны, и мы не могли оказать ему помощь». «Правильно ли я понимаю португальский?» — недоумевал Рязанов. «Это англичанин, которого мы отбрили», — догадался лейтенант Головачев. «Мне сдается, что Бразилию может захватить каждый, у кого есть хотя бы 20 пушек и сотня смелых солдат», — по-русски сказал Рязанов Головачеву. «Даже мы смогли бы». «Но это лишь малая часть бразильской губернии, а всю ее не можно пересечь, даже без сопротивления», — возразил Головачев. «Люди погибнут от лихорадки, ядовитых змей и охотников за черепами». Услышав знакомое слово «Бразилия», капитан сказал: «Бразильские солдаты самые храбрые в мире, но очень мало едят. Много ли едят русские солдаты?» «Достаточно», — дипломатично ответил Рязанов. В долине между кудрявой темно-зеленой горой, покрытой джунглями, и бесконечной полосой широкого песчаного пляжа открылся поселок из двух десятков бревенчатых хижин, покрытых пальмовыми листьями, и несколько каменных домов под черепицей. Местное население, казалось, состояло из одних голых негритят, свиней и кур, которые копошились под самыми копытами. Других живых существ на улице не было. «Город Сан-Михель», — объявил капитан. Хижина, арендованная Толстым на время стоянки и ремонта Невы, находилась на краю поселка в кокосовой роще. Это была, собственно, не хижина, а высокий сруб сибирского типа из толстых бревен, окруженный высоким частоколом от проникновения диких. Все это строение было настолько увито и облеплено кустами и цветами, словно состояло из зелени, и перевитые лианами деревья образовывали над двором сплошную зеленую крышу, непроницаемую для солнца и мелкого дождя. Посередине, посыпанной песком площадки, в плетеном кресле сидел граф Толстой, без обуви, в кальсонах и исподней рубахе, с очищенным бананом в руке. Перед ним стояли несколько здоровенных негров в белых портках с музыкальными инструментами, то есть барабанами разного калибра, от бочки до печного горшка, бубнами, трещотками и сопелками. Негры вихлялись и оглашали воздух нестерпимым треском, грохотом и воем. Их музыке пронзительно вторили три чернокожие тетки, обернутые пестрой материей, увешанные бусами, монетами, свиными зубами и тому подобными украшениями. Головы теток были обвязаны косынками с рогатым узлом на макушке, как у наших украинок. Два молодых негра в ужасающих звериных масках, париках и юбках из банановых листьев кривлялись, подпрыгивали и кувыркались, изображая смертельный бой. А голенькая негритяночка с резиновыми грудками, серьгой в носу и тесемкой на бедрах обмахивала Толстого огромным банановым листом. Толстой зевал и вел себя как нормальный степной помещик, убивающий скуку бесконечного летнего дня пением дворовых. А поодаль от этого грохота, кривлянья и воя безмятежно почивал лейтенант Ромберг в натянутом между двух деревьев гамаке. Весь костюм лейтенанта состоял из форменной шляпы, надвинутой на глаза. «Благоволите!» — начал было Рязанов, но его никто не услышал, и ему пришлось повысить голос до фальцета. «Благоволите прекратить Содом!» Негры мигом присмирели и разбрелись по углам двора, как напуганные куры. Самый старый из них, аксакал с белоснежными кудрями и бородой, с поклоном преподнес Рязанову тыкву, которую Николай Петрович, повертев в руках, передал Фридерице. Ромберг проснулся от тишины и, прикрывая срам офицерской шляпой, на цыпочках убежал в дом. «Что здесь происходит?» — возвысил голос Рязанов. «Святки. Старинный бразильский обычай», — рассеянно отвечал Толстой, поглаживая лакированное бедро негритяночки. У Головачева перехватило дыхание, и голова пошла кругом. Он полгода не видел голой женщины, а вернее, видел совсем голую женщину впервые в жизни. Его сексуальный опыт был более чем скромен. Пара походов с товарищами в бордель в пьяном виде, не оставивших в памяти ничего, кроме годливости и мелькания в темноте отдельных частей женского тела. С пьяну в попыхах, в потемках он толком ничего не разглядел. А теперь перед ним, в щедром дневном свете, подробно выставилась каждая округлость, каждый изгиб, каждый волосок. Перед ним стояла настоящая маленькая богиня из темной бронзы. Девочка как бы обесценивала свою наготу, нисколько ее не стесняясь. Кроме того, выражение ее губастой мордашки было так наивно, так пощенячье доброжелательно, так простодушно, что исключало грубую похоть, но не томление. Толстой посадил маленькую Гурию себе на одно колено, а на другое тут же ревниво влезла другая его пассия, обезьяна Манон. «Извольте одеться и принять меня по форме», — потребовал Рязанов. «Не изволю», — отвечал Толстой, одной рукой поглаживая девушку, а другой почесывая обезьяну. «Извольте тогда публично принести свои извинения вот этому господину», — указал посланник на португальского офицера. «Он был оскорблен вашими действиями при исполнении долга, вопреки всех народных обычаев». «Ах, этому!» — Толстой согнал с колена обезьяну, садил девицу. «Не изволю, будет знать русских!» Рязанов, теряющий под ногами авторитарную почву, беспомощно оглянулся на своих спутников. Спутники отводили глаза. «Толстой, это неслыханно!» — крикнул Головачев, старательно глядя мимо девицы и впитывая ее боковым взглядом. «Тебя не спросили!» — проворчал граф. «Вы обязаны немедля привести себя в порядок и переселиться к прочим членам посольства в губернаторский дом», — приказал Рязанов. «А лейтенанту Ромбергу явиться на корабль, иначе я применю силу. Попробуй». До такого уровня наглости по отношению к царскому посланнику не доходил еще никто из членов экипажа, хотя последнее время с ним не очень церемонились. Бразильские кабальеро перешептывались, пытаясь понять смысл происходящего. Задыхаясь от возмущения, Головачев схватился за рукоять кортика. «Подпоручик Толстой, вы исключены из членов посольства за неподобающее поведение», — объявил Рязанов. «Об ваших непозволительных выходках будет незамедлительно доложено в Петербург. Предлагаю в последний раз. Одумайтесь и принесите свои извинения сеньору Каку». «Подите вы со своим Какой», — спокойно отвечал Толстой. Вслед за посланником вся его свита торопливо покинула двор фазенды. Из-за забора тут же раздался грохот барабанов и вой чернокожих песельников, к которым присоединилась комариная трель балалайки.